Галуа нужно было сейчас обращение к Стэнли. Можно было подумать, что он прибегнул к этому имени в начале беседы, чтобы опереться на него сейчас. В самом деле, те, кто хочет как-то понять этот факт, пытаются объяснить его таким образом. Ну, знаете, та самая точка зрения на Литвинова. Она много раз высказывалась, мол, есть две категории русских дипломатов. Нет, не только старорежимных, так сказать, но и нынешних, советских. Одни полагают, что России надо искать взаимопонимание с Западом, другие с Востоком. Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что эта теория, может быть, была и верна, когда речь шла о старой русской дипломатии. «По-моему, вы не сказали главного», — заметил Тамбиев. «Да, действительно, я не сказал главного. Но оно ведь это главное и так ясно. Отозвав Литвинова, советское правительство будто заявило, «Вы не держите словом, вам нельзя верить, и в наших отношениях должен наступить иной этап, а поэтому и кадры должны быть иными». Следовательно, отзыв Максима Максимовича в какой-то мере протест. «Так считают те. Вы поняли меня? Те?» Галуа махнул рукой в направлении окна. «И выводы тех этим исчерпываются?» — поинтересовался Тамбиев. Ему казалось, что Галуа не использовал всех своих заготовок. «Нет, конечно, нет. Они полагают, что все сказанное является своеобразным ударом большого колокола. Он как бы возвещает русское наступление, самое большое с начала войны, при этом, надо полагать, не только военное, дипломатическое, да, и цель его занят, так сказать, предмостное укрепление. Предмостное? Я имею в виду встречу трех. Без нее не обойтись. Но ведь она может оказаться и не столь близкой, господин Галуа. Не столь близкой?» Галуа будто и не заметил нарочитости в вопросе Тамбиева. Ему важно было сказать то, что он хотел, остальное не важно. События торопят, поэтому все совершится очень скоро. Уже покинув кабинет Тамбиева, Галуа вернулся. «Я должен вылететь в Лондон. Там в эти дни выходит моя книга. Вы ничего не хотите мне сказать по этому поводу?» «Я поздравляю вас с выходом книги, Алексей Алексеевич», — произнес Тамбиев, но, разумеется, Галуа ждал от него не этого. «Благодарю вас, но я предпочел бы услышать от вас иное. Вернее, не только это», — уточнил Галуа. Ну, конечно, он думал о Ленинграде, желая спросить, в эти три недели поездка состоится. «Если будет необходимость вас разыскать, думаю, что мы вас найдем и в Лондоне». «Благодарю, благодарю, Николай Маркович. Но я все-таки оставлю свои координаты в секретариате. Пожалуйста». Галуа ушел. Для Тамбиева наступила минута тишины. Та самая минута, когда все только что происшедшее готово вновь воссоздаться в тебе, и ты его как бы переживешь заново. Галуа. Как все-таки остро у него политическое зрение. Кстати, и в его работах. Они одеты в бедные одежды. Их образная система не хитра. Язык более чем примитивен. А потом это разностилье, когда воспоминания перебиваются многоступенчатыми колонками цифр, а потом пространными цитатами, читателю привередливому достаточно, чтобы книгу закрыть на 10-й странице, но читатель книгу не закроет, даже привередливый. Велико в книге обаяние мысли, да, мысли, и, пожалуй, наблюдательности. Не богат стилист, а как наблюдателен. Такое впечатление, что под этим пиджаком лилово-мышиного цвета упрятались, по крайней мере, трое, при этом способности недюжинных. Чтобы представить, каковы они способности, надо сделать так, чтобы эти трое разминулись. Да, ценно и единое ядро, но каждое из ядрышек многократ ценнее. Расщепи человека, и открытие, которое ты сделаешь, тебя заворожат. Вдруг явится художник со своими картинами природы, портретами русских людей, которых встретил на дорогах войны. А уж какими диалогами! Но вещество, из которого создан человек, столь монолитно, а время, которое его творит, действует так могуче, что расщепить характер, наверное, нелегко. Да, может быть, в этой нерасторжимости есть свои достоинства. В конце концов, человек интересен в той мере, в какой он является слепком природы. А значительнее этого ничего нет. Итак, обаяние мысли. Даже подчас тенденциозный, как у Галуа. Да, подчас и тенденциозный. Пусть противостоят этой тенденции твой ум и твоя зрелость. Сумеешь преодолеть, обретешь нечто ценное, что обогатит тебя и будет твоему делу полезно.